Глава 6. Неприятности дяди Эндрю. «Отпусти, отпусти меня!» – визжала Полли. «Да я и не держу тебя!» – отвечал Дигори. Вот дети вынырнули из пруда, и, как и прежде, их охватил солнечный покой леса между мирами. После затхлости мертвых руин Чарна лес показался им еще теплее и безмятежнее. Будь у них такая возможность, они бы снова охотно позабыли, кто они и откуда, разлеглись бы на мягкой траве, наслаждаясь покоем и в полудреме слушая, как растут деревья. Но на этот раз имелось немаловажное обстоятельство, которое вмиг развеяло их сонливость. Не успели дети ступить на землю, как обнаружили, что они здесь не одни. Королева, или колдунья, как вам больше нравится, перенеслась в лес вместе с ними, крепко держась за волосы Полли. Потому-то Полли и кричала диким голосом, требуя ее отпустить. Так обнаружилось еще одно свойство колец, о котором дядя Эндрю ничего не сказал Дигори, по той простой причине, что и сам о нем не знал. Чтобы попасть из одного мира в другой с помощью такого кольца, вовсе не обязательно было надевать его на палец или даже дотрагиваться до него рукой. Достаточно было коснуться того, кто касался кольца. Кольцо напоминало магнит. Всем известно, если поднять магнитом булавку, то любая другая булавка, соприкоснувшись с первой, тоже поднимется. Здесь, в лесу между мирами, королева Ядис выглядела совсем по-другому. Она стала бледнее. Настолько бледнее, что и красота ее поблекла. Она как-то сжалась, сгорбилась и, казалось, задыхается от здешнего воздуха. Ни Полли, ни Дигори больше не испытывали перед ней ни малейшего страха. «Отпустите же, наконец, мои волосы!» — потребовала Полли. «Вот вцепилась!» «Эй, вы немедленно отпустите ее!» — поддержал девочку Дигори. Вдвоем они справились с ослабевшей колдуньей и заставили ее разжать пальцы. В ее глазах застыл ужас. «Бежим, Дигори!» — крикнула Полли. «Меняем кольца и скорее в наш пруд!» «Смилуйтесь! Пощадите!» — слабым голосом стонала бывшая королева, плетясь вслед за ними. «Вы же не способны на такую подлость! Вы не сможете оставить меня в этом ужасном месте! Я здесь умру!» «Взять вас с собой нам не позволяют государственные интересы», — с важностью и злорадством ответила Полли. «Такие же, как те, что заставили вас убить всех людей в вашем мире. Дигори, шевелись!» Они уже надели зеленые кольца, но Дигори в глубине души стало жаль королеву. «Господи, что же нам делать?» — воскликнул он. «Не будь ослом!» — рассердилась Полли. «Она же притворяется! Прыгай!» И дети одновременно прыгнули в тот пруд, что вел к дому. «Хорошо, что мы его пометили», — подумала Полли. А Дигори в самый момент прыжка почувствовал, как два больших холодных пальца ухватили его за ухо. Чем резче становились очертания нашего мира, тем увереннее делалась хватка пальцев. Силы возвращались к колдунье. Дигори брыкался, отбивался руками и ногами, но тщетно. Через несколько мгновений они оказались в кабинете дяди Эндрю. Дядя в немом изумлении воззрился на поразительное создание, которое Дигори волей-неволей доставил из другого мира. И было на что посмотреть. Полли и Дигори тоже словно впервые уставились на колдунью. Та, без сомнения, поборола свою слабость, и здесь, в нашем мире, окруженная нашими обыденными вещами, выглядела просто устрашающе. Дети только сейчас вполне осознали, насколько она высокая. «Люди такими не бывают», — подумал Дигори, и, возможно, он был прав. По преданиям Чарна, в крови королевской фамилии текла кровь великанов. Больше, чем рост, поражала ее красота, вернее, тот неимоверный сплав красоты, жестокости и неистовства, благодаря которому она выглядела в 10 раз более живой и энергичной, чем большинство людей на улицах Лондона. Дядя Эндрю кланялся, как заведенный, и бесконечно потирал руки. Рядом с колдуньей он казался просто ничтожной козявкой. Тем не менее, как позднее уверяла Полли, между ними было какое-то сходство и в чертах лица, и во взгляде. Быть может, тот самый знак, которого Ядис не обнаружила на лице Дигори. И еще одно. Сравнив этих особ, дети поняли, что теперь уже не испугаются дяди Эндрю. Ведь повстречавшийся с гремучей змеей не боится червя, а столкнувшийся с бешеным быком не убегает от коровы. «Тоже мне чародей!» — фыркнул про себя Дигори. «Вот она это да! Это другое дело!» А дядя Эндрю все потирал ладони и кланялся. Он пытался выдавить из себя что-нибудь церемонно учтивое, но рот у него пересох, и язык словно свело. Эксперимент с кольцами завершился более успешно, чем он ожидал. Да, он занимался магией многие годы, но очень осторожно, подставляя под опасности других, и такое потрясение испытывал впервые. Колдунья заговорила первой. Надо думать, не во весь голос, однако так, что стены задрожали. «Где тот чародей, что послал за мной?» «О, мадам, мисс», — пролепетал дядя Эндрю, — «не имею чести, то есть имею честь, премного обязан. Так непредвиденно, если бы я был, предуведомлен». «Где чародей, шут?» — оборвала его Ядис. «Это я, мадам, смею надеяться, вы соблаговолите извинить этих невоспитанных детей, если они позволили себе вам, то есть в отношении вас, вольность». «Ты?» — переспросила королева жутким голосом. Одним махом она пересекла комнату, схватила старика за седые космы и запрокинула его голову назад. Его лицо она изучала так же внимательно, как недавно лицо Дигори. Пока продолжался осмотр, дядя Эндрю щурился, как от яркого света, и нервно облизывал губы. Наконец она его отпустила, да так резко, что он отлетел и ударился о стену. «Да, ты чародей!» — с издевкой протянула она. «Особого сорта! Стой прямо, пес! И не приваливайся к стене! Я тебе не ровня! Кто обучил тебя колдовству? Могу поклясться, что королевской крови в тебе нет!» «Да, то есть нет, мисс!» — бормотал дядя Эндрю. «Королевской нет, но смею заметить, что наш род Кеттерли очень древний, древний род из Дорсетшира». «Довольно!» — оборвала колдунья. «Я поняла, кто ты такой. Ты мелкий, жалкий колдун, работающий по книгам и руководствам. Ни в крови, ни в сердце у тебя нет истинного колдовского дара. Подобных тебе в Чарне мы истребили тысячи лет назад. Но здесь я позволю тебе служить мне. Буду счастлив, я оправдаю высокое доверие, всегда готов услужить». «Довольно», — поморщилась колдунья. «Ты слишком много болтаешь. Слушай мое первое повеление. Я вижу, что оказалось в большом городе. Прежде всего, немедленно добудь для меня колесницу, ковер-самолет или объезженного дракона. Словом, то, что в вашей стране подобает для передвижения царственных особ. Затем доставь меня туда, где я могла бы получить платье, драгоценности и рабов. Завтра я приступаю к завоеванию вашего мира». «Я немедленно закажу кэп», — выдохнул дядя Эндрю. «Стой!» — крикнула колдунья, когда тот спиной открывал дверь. «Об измене забудь! Я вижу сквозь стены и читаю мысли. Я буду следить за тобой, куда бы ты ни пошел. При первых же признаках неповиновения я напущу на тебя такие чары, что куда бы ты ни присел, ты будешь чувствовать себя словно на раскаленной сковороде, и куда бы ты ни прилег, под тобой окажутся невидимые глыбы льда. Ступай!» Дядя Эндрю потрусил вниз по лестнице, словно побитый пес. Дети испугались, что теперь она обратит свой гнев на них, припомнив все, что произошло в лесу. Однако ни сейчас, ни потом Ядис не упоминала об этом. Дигори решил, и я с ним в этом полностью согласен, что мозг ее был устроен таким образом, что она бы просто не в состоянии была запомнить то мирное и спокойное место, сколько бы ее там ни держали. Оставшись в одной комнате с детьми, она их вроде бы и не замечала. Помните, в Чарне она до самого последнего момента не замечала Полли, поскольку полезным для себя считала не ее, а Дигори. Теперь же, когда ей служил дядя Эндрю, она потеряла интерес и к мальчику. Я полагаю, что все колдуны такие. им интересны только те люди и вещи, которые можно использовать. Они чрезвычайно практичны. Несколько минут в комнате стояла тишина. Однако вскоре терпение колдуни иссякло. Она капризно топнула ногой и произнесла, никому не обращаясь: «Где этот старый осел? Мне бы стоило захватить с собой кнут». Не удостоив детей взглядом, она торжественно удалилась на поиски дяди Эндрю. Полли с облегчением вздохнула. «Ну, я побегу домой, ладно? Уже очень поздно. Мне, наверное, и так попадет». «Ладно, только обязательно возвращайся и поскорее», — попросил Диггери. «Страшно представить, что она может здесь натворить. Надо что-то придумать». «Пусть твой дядя придумает», — не слишком доброжелательно ответила Полли. «Это же он все затеял». «Конечно, только ты все равно возвращайся. Ну его, этого дядя. Ты ведь не бросишь меня одного?» «Я пойду домой по туннелю», — довольно холодно ответила девочка. «Так получится быстрее. А ты, раз уж так хочешь, чтобы я вернулась, может, попросишь у меня прощения?» «Прощения?» — искренне удивился Диггери. «Вот и свяжись с девчонками. Что такое я сделал?» «Да так, можно сказать, ничего», — с издевкой ответила Полли. «Ерунда. Сначала в зале с фигурами набросился на меня, как разбойник, и чуть не вывихнул руку. Потом, как последний идиот, ударил в тот самый колокол, ну и там, в лесу, позволил колдуне ухватиться за тебя. Так что это совсем ерунда». «Вот это да! Похоже, Диггери не успел еще все это обдумать». «Да, Полли, я виноват. Я действительно жалею, что позвонил в этот колокол. И вообще, ты прости меня, пожалуйста. И все-таки не сердись и возвращайся. Если ты не придешь, мне будет ужасно». «Не понимаю, чего ты так боишься? Это же мистеру Кеттерли придется сидеть на раскаленном железе и спать на льду, а не тебе». «Не в этом дело», — объяснил Диггери. «Больше всего меня беспокоит мама. Вдруг этой вздумается войти в ее комнату. Она может до смерти ее напугать». «Да, да, конечно», — ответила Полли изменившимся голосом. «Ладно, считай, мы помирились. Я вернусь, если смогу. Сейчас мне, правда, надо идти». И через маленькую дверцу она скользнула в туннель. Темный проход, еще несколько часов назад казавшийся столь таинственным, теперь был покойным и обыденным. Мы же вернемся к дяде Эндрю. Его старое сердце бешено колотилось, когда он, шатаясь, спускался с чердака, вытирая лоб носовым платком. Добравшись до своей спальни этажом ниже, он заперся на ключ и первое, что сделал, полез в платяной шкаф за бутылкой, которую всегда прятал там от тети Летти. Налив себе полный бокал какой-то противной взрослой жидкости, он выпил его и перевел дух. «Вот беда-то, ужас, кошмар!» — прочитал он. «Такое потрясение! И в мои-то годы!» Он налил второй бокал и снова выпил. Потом начал переодеваться. «Вы наверняка не видели такой одежды, но я еще застал ее. Мистер Кеттерли надел белоснежный негнущийся воротничок, такой, что заставляет высоко задирать подбородок, надел белый жилет, расшитый узорами, и прикрепил к нему золотую цепочку от карманных часов. Он облачился в свой лучший фрак, который носил только на свадьбы и похороны, достал свой лучший цилиндр и почистил его. На туалетном столике была ваза с цветами, ее поставила тетя Летти. Он взял цветок и вдел себе в петлицу. Потом расправил чистый носовой платок, таких тонких сегодня уже не купишь, и капнул на него одеколон. В довершение всего он взял монокль на черном витом шнурке, вставил его в глаз и предстал перед зеркалом. Дети совершают одни глупости, взрослые — другие. Сейчас дядя Эндрю был глуп по-взрослому. Едва избавившись от общества колдуний, он тут же забыл, в какой страх она его вогнала, и помнил только о ее потрясающей красоте. «Она дьявольски красива, да, сэр, дьявольски красива», — убеждал он себя. «Великолепное создание». Он не помнил и того, что великолепное создание случайно доставлено сюда детьми. Ему казалось, будто это он сам своим магическим искусством вызвал ее из неведомого мира. «Эндрю, старина!» — обратился он к своему отражению. Для своего возраста ты неплохо сохранился. Да, сэр, вы очень ничего собой. Понимаете, старый глупец вообразил, будто колдунья может в него влюбиться. Выпитая ли на него так подействовала, или же столь торжественный наряд, сказать трудно. Несомненно одно, он был тщеславен, как павлин. Почему, собственно, сделался чародеем? Отперев дверь спальни, он, наконец, спустился вниз, послал служанку за кэбом, в те дни у всех была прислуга, и заглянул в гостиную. Там он, как и ожидал, нашел тетю Летти. Она, устроившись у окна, чинила матрас, разложив его на полу. «Летиция, дорогая», — самым непринужденным тоном начал дядя Эндрю. «Мне надо уйти. Одолжи-ка мне 5 фунтов, будь так добра». «Нет, дорогой Эндрю», — спокойно и твердо ответила тетя Летти, не отрываясь от работы. «Я повторяла уже много раз, что не буду давать тебе в долг». «Я умоляю тебя, это исключительный случай», — продолжал дядя Эндрю. «Это чрезвычайно важно. Если не дашь, ты поставишь меня в чертовски трудное положение». «Эндрю», — тетя Летти подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза, — «я удивляюсь, как вам не стыдно просить у меня денег». За этими словами стояла долгая и скучная взрослая история. Суть ее заключалась в том, что дядя Эндрю, взявшись помочь дорогой Летиции вести ее дела, не делал ничего, а только предоставлял ей право оплачивать свои бесконечные счета за бренди и сигары. И за 30 лет он заметно уменьшил ее состояние. «Дорогая моя», — уговаривал дядя Эндрю, — «пожалуйста, пойми, сегодня у меня непредвиденные расходы. Мне надо достойно принять одну особу». «Бог мой, кто это?» — ужаснулась тетя Летти. «Одну очень благородную особу». «Благородная ложь!» — возмутилась тетя Летти. «За последний час в дверь никто не звонил». И тут дверь в комнату резко распахнулась. Тетя Летти оглянулась и в изумлении увидела на пороге огромную, роскошно одетую женщину. Руки ее были по локоть обнажены, глаза метали пламя. Это была колдунья.